Глава 10. Джип медленно ехал по улице. Сзади тащился второй. Пока теплый раздумывал, куда ехать, его водитель не торопился. Начальник был раздражен и мог крепко приложить, даже рукоятью пистолета. «Пепе, ты помнишь, где живет конь?» «Район помню и улицу, а вот дом нет». «Дом на месте определим. Давай, кати на эту улицу». «Так можно позвонить ему. Вдруг его дома нет», – предложил Трой, который был на особом счету и мог себе позволить давать советы теплому. «Нет, если позвоним, мы его не найдем. Он мне должен». Машина стала набирать скорость, щедро расходуя заряд химических картриджей. Замелькали окна домов, яркие витрины, рекламное панно. «Кто там был из копов?» – спросил теплый. «Сержант Кеплер», – ответил Трой. «Права качал?» «Нет, я передал ему конверт неделю назад, так что он пока сытый». «Ишь ты, сытый!» – выдохнул теплый. «Эти твари никогда не бывают сытыми». «Так давай его завалим, босс», – предложил Рикардо, которого часто подряжали на подобные дела. «А смысл? Поставят другого, такого же, а то и хуже. Нет уж, раз уж прикормили этих, будем пока за них держаться. В конце концов, поет он ровно, и хотя информацию придерживает, но которую поставляет, то та без обмана». «Да, без обмана», – подтвердил Трой, который в подразделении теплого отвечал за связи с полицией. Свернув с улицы, машина запетляла по переулкам, вспугивая кошек, бомжей и проституток, облюбовавших места под фонарями. «Это чьи тут работают?» – спросил теплый. «Строительный район, Росомаха всем рулит», – напомнил Трой. «Росомаха! А если бы шеф меня послушал 2 года назад, и эта территория была бы нашей?» «Это да», – согласился Трой. Остальные только переглянулись. Отзываться о Марлине плохо было небезопасно, и то, что сходило с рук теплому, им могли не простить. «Вот тут вроде», – сказал ПП, притормаживая перед двухэтажным домом, у которого было 4 крыльца. «Ну, и в какую дверь ломиться?» – спросил теплый. «Сейчас выясним», – сказал Трой и легко выскочил наружу. При этом подал знак людям во второй машине, и те тоже выгрузились, разойдясь по сторонам и изготавливаясь к возможным проблемам. Случалось такое, что после стука в дверь наружу выскакивал наркоман с дробовиком. Трой подошел к одной из дверей и постучал. В смотровое окошко выглянули, и Трой перекинулся с хозяевами парой слов, после чего поблагодарил и перешел к следующей двери. Остановился возле нее и, повернувшись к теплому, показал на дверь пальцем. Тот кивнул, и Трой постучал снова. Хозяин квартиры открыл сразу. Это был его район, и он тут никого не боялся. Впрочем, одну руку конь все же держал за спиной, и можно было не сомневаться, что у него там двуствольный обрез. «Здорово, конь!» – поприветствовал его теплый из окна машины. Затем не спеша выбрался на асфальт и направился к крыльцу. «Здорово, теплый!» – отозвался конь без особой радости и прикрыл дверь в свое жилище. «Чего подкатил?» «Делишки к тебе кое-какие имеются», – сказал теплый, останавливаясь в паре шагов. «Я с тобой никаких делишек не вожу, ты же знаешь». «Знаю, но за тобой должок». «Мы же добазарились на зиму». «Я помню, как мы добазарились», – ответил теплый и оглянулся в ту сторону, куда пристально смотрел Трой, делая стойку, как собака. «Ты чего, солдат?» «Да показалось вроде, босс. Извини, что отвлек». «Короче, конь, я предлагаю закрыть твой должок небольшой услугой». «Но?» «Да вынь ты свой обрез, а то задницу натрешь». «Но?» – повторил конь, высвобождая руку с тяжелым обрезом, сделанным из двустволки. Теплый помнил, что конь предпочитал этот вид оружия. «Нам нужно отследить одного человека в порту». «Я по этим делам не спец, ты же знаешь», – пожал плечами конь, переведя настороженный взгляд поочередно на всех бойцов Теплого. Случись что, он был бы в проигрыше. Правда, сам Теплый на такие дела не ходил. «Да знаю, что не спец, но я знаю и то, что там половина твоей родни пристроена, так что не жмись. Кино нам покажете, мы человечка отследим и разойдемся. А я забуду не только о твоем долге, но даже о тебе. Неужели мне в радость в этот гадюшник к тебе наведываться?» Трой снова покосился на другую сторону улицы. И Теплый занервничал, но вида старался не подавать. «Ладно, я сведу вас с людьми. Только им за это отстегнуть придется. Две штуки». «Да не вопрос. Отстегнем две штуки», – согласился Теплый. «Дай-ка трубу». Теплый протянул свой телефон, и конь набрал нужный номер. «Сеган, здорово. Пьянствуете там?» «Да шучу, я шучу. К вам сейчас люди подъедут, мои знакомые. Покажете им записи с камер. Они вам бабла подбросят. Все, ждите». С этими словами конь прекратил разговор и вернул телефон Теплому. «Как приедете на пост, спросишь этого Сигана и покажешь ему трубу, чтобы он понял, что с нее звонили». «Добро, конь, спокойной тебе ночи», – сказал Теплый и направился к машине. ПП сразу завел двигатель, остальные бандиты стали рассаживаться по машинам. А Трой шел медленнее других и продолжал смотреть на другую сторону улицы, где стояли два фургона и брошенный пикап. «Слышь, босс», – произнес Трой, наполовину забираясь в салон. «Чего не садишься?» «Погоди-ка, я сейчас проверочку устрою», – сказал Трой, навинчивая на ствол глушитель. «Там какая-то шняга в фургоне происходит. Придержи ребят, чтобы не кипишевали». И не успел Теплый что-то предпринять, как Трой выбрался из салона и, вскинув руку, сделал выстрел, а потом обежал машину и помчался к фургонам. Из второй машины, едва не выбив двери, выскочили бойцы прикрытия, но Теплый махнул им, чтобы оставались на месте. Между тем Трой добежал до фургона и с пистолетом наготове осторожно обошел вокруг. Вот и отверстие от пули, которая прошла через два окна и увязла в стене пиццерии. По расчетам Троя, она должна была попасть в голову силуэта, который он успел засечь. Трой почувствовал слежку еще раньше, но не стал беспокоить Теплого, которого нервировали манеры заместителя. Окна в кабине были чистые, значит, никто ранен не был. Осторожно приподнявшись, Трой заглянул в кабину, но, вопреки ожиданиям, не увидел того, кто должен был прятаться, лежа на полу возле педали управления. Однако, ускользнув от стремительного Троя, тайный противник не смог уйти чисто. На сиденье остался блок зарядки от какого-то оборудования, скорее всего, следящего комплекса. Трой огляделся. Все тихо. Проехали несколько машин. Из-за угла вышла кошка и, не обнаружив опасности, перебежала улицу. Трой еще раз заглянул внутрь и посветил узким фонариком, чтобы, если что, обнаружить мину-ловушку, которая должна была сработать при открывании двери. Он ничего не обнаружил, однако, дернув за ручку, на всякий случай упал на асфальт. Дверь скрипнула и встала на стопор. Взрыва не последовало. Трой поднялся и, переведя дух, забрал с сиденья блок зарядки. И с ним вернулся к машине начальника.